Рут Холланд устремила взгляд за колючую проволоку, туда, где раскинулись луга и пашни, зеленели деревья, мирно дремал под соломенной крышей крестьянский хутор, и еще дальше, по склону холма, на вершине которого стоял приземистый беленький домишко, окруженный садом. Бухер смотрел на нее. Теплый солнечный свет смягчил иссохшие черты ее лица. Он достал из кармана хлебную корку. «Возьми вот, Рут. Бергер для тебя передал. Ему сегодня перепало. Он сказал, добавка для нас с тобой». И он ловко бросил корку сквозь ряды колючей проволоки. Лицо Рут дрогнуло. Корка лежала рядом с ней. Некоторое время она молчала. «Это же твоя», — выдавила она наконец. «Нет, я свою долю уже съел». Она сглотнула. «Это ты только так говоришь. Да нет же, правда». Он заметил, как жадно ее пальцы вцепились в хлеб. «Только ешь помедленней», — сказал он, — «сытней будет». Она кивнула, уже принимаясь за еду. «Мне и нельзя быстро есть. Опять зуб выпал. Выпадают, и все тут, даже без боли. Осталось всего 6. Не болят, и слава богу. Тут у одного вся челюсть сгнила. Стонал, мучился бедняга, так и умер. Скоро у меня совсем зубов не будет. Можно искусственные вставить. У Лебентали вон тоже вставная челюсть». «Не хочу вставную». «Почему? Очень многие так живут. Это правда ерунда, Рут». «Все равно никто мне ее не сделает. Здесь, конечно, нет. Но потом можно будет заказать. Бывают отличные протезы. Гораздо лучше, чем у Лебенталя. У него-то челюсть старая, ей, почитай, лет 20 уже. А сейчас, он говорит, новые делают. Их вообще во рту не чувствуешь. И держатся прочно, и красивые. Лучше настоящих». Рут доела свой хлеб. Ее печальные глаза медленно поднялись на Бухера. «Йозеф, ты правда веришь, что мы когда-нибудь выйдем отсюда?» «Конечно. Обязательно выйдем. И 509-й верит. Мы все теперь верим». «Ну, а потом что?» «Потом». Бухер так далеко вперед еще не заглядывал. «Потом мы будем свободны», — сказал он, не вполне понимая, что это значит. «Придется нам опять прятаться. Они опять будут нас травить, как раньше травили». «Не будут они нас травить». Она взглянула на него долгим взглядом. «Ты сам-то хоть этому веришь?» «Да». Она покачала головой. «На какое-то время они нас, может, и оставят в покое, но потом снова начнут травить. Они же ничего другого не умеют». Дрозд снова начал выводить свои трели. Они лились в воздухе, ясные, сладкоголосые, невыносимые. «Не будут они нас больше травить», — сказал Бухер. «И мы будем вместе. Мы выйдем из лагеря. Эту колючую проволоку сорвут. Мы выйдем вон на ту дорогу, и никто не станет в нас стрелять. Никто не потащит нас обратно. А мы пойдем через поле в какой-нибудь дом, вроде того, беленького, видишь, на холме, и сядем там на стулья». «Стулья. Да, именно на стулья. И там будет стол, и фарфоровая тарелка, и огонь в плите. И люди, которые нас выгонят». «Они нас не выгонят. Там будет кровать с одеялами и чистыми льняными простынями, а еще молоко, хлеб и мясо». Бухер увидел, как дрожь пробежала по ее лицу. «Ты должна верить, Рут!» — беспомощно воскликнул он. Она плакала без слез. Плач был только в глазах. Они затуманились, и в них словно побежали тихие волны. «Трудно поверить, Йозеф. Ты должна верить», — повторил он. «Левинский принес последние новости. Американцы и англичане уже далеко за Рейном. Они придут. Они нас освободят. Совсем скоро.